и внутренне сознаем, что мы вечны, ибо душа те вещи, которые она представляет, сознавая их разумом, чувствует не менее тех, которые она помнит. Ведь очами для души, которыми она видит и наблюдает вещи, служат самые доказательства. Поэтому, хотя мы и не помним о своем существовании прежде тела, однако мы чувствуем, что душа наша, поскольку она заключает в себе сущность тела под формой вечности, вечна, и что существование ее не может быть определено временем или выражено во временном продолжении. Следовательно, сказать про нашу душу, что она существует во временном продолжении, и определить ее существование известным сроком может лишь постольку, поскольку она заключает в себе действительное актуальное существование тела, и лишь постольку она имеет способность определять существование вещей временем и представлять их во временном продолжении. Теорема 24. Чем больше познаем мы единичные вещи, тем больше мы познаем Бога. Доказательство – это ясно из Короларии к теореме 25, часть 1. Теорема 25. Высшее стремление души и высшая ее добродетель состоят в познании вещей по третьему роду познания. Доказательство. Третий род познания ведет от адекватной идеи каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Смотри определение его в Схолии 2 к теореме 40, часть 2. И чем больше познаем мы вещи по этому способу, тем больше, по теореме 24, мы познаем Бога. Поэтому по теореме 28, часть 4, высшая добродетель души, то есть по определению 8, часть 4, способность или природа ее, иными словами, по теореме 7, часть 3, высшее ее стремление состоит в познании вещей по третьему роду познания, что и требовалось доказать. Теорема 26. Чем способнее душа к познанию вещей по третьему роду познания, тем более она желает познавать вещи по этому способу. Доказательство. Ясно, что это так. Ибо, представляя, что душа способна к познанию вещей по третьему роду, мы тем самым представляем ее определенной к познанию вещей по этому роду познания. И, следовательно, по определению первому аффекта, часть третья, чем способнее душа к этому, тем более она этого желает, что и требовалось доказать. Теорема 27. Из этого третьего рода познания возникает высшее душевное удовлетворение, какое только может быть. Доказательство. Высшая добродетель души состоит в познании Бога, по теореме 28, часть 4. Иными словами, в познании вещей по третьему способу, по теореме 25, и эта добродетель бывает тем больше, чем больше душа познает вещи по этому способу, по теореме 24. А потому познающий вещи по этому способу переходит к высшему человеческому совершенству, и, следовательно, по определению второму аффекта в часть третья, получает высшее удовольствие. И притом по теореме 43, часть 2, в сопровождении идеи о самом себе и своей добродетели, И потому по определению 25-му аффекта в часть 3